Арнальд старался вовлекать в свое переустройство городские власти. Они не пошли ему навстречу, и ему пришлось тогда опереться на нищих и малоимущих. Он не несет ответственность за пыл и ярость невежественных толп, подхвативших его призыв сделать город менее порочным. Город всегда порочен. Город — то место, где обитает народ Божий, коего вы, коего все мы являемся пастырями. Это место нечестивое, где богатый прилад проповедует добродетели перед теми, кто истрадался от бедности и голода. Патаренское возмущение родится именно от этого. Это грустно, но объяснимо. Катары же — другое дело. Катары — одна из ближневосточных ересей. Она вне учения нашей с вами Святой Церкви. Я не знаю, в самом ли деле они совершали и продолжают совершать преступления, которые за ними числят. Знаю только, что они отвергают брак, отрицают ад. Хотелось бы увериться, что им не приписывают злодеяния, в коих они вовсе не повинны, только по той причине, что они исповедуют определенные идеи, разумеется, превратные. Итак, вы утверждаете, что катары не соприродны патаренам, и что и те, и другие не являют собой два гнусных лица из великого множества мерзейших лиц богохульной дьявольщины? Я утверждаю, что многие из существующих ересей, независимо от толка проповедуемых доктрин, укореняются среди простецов потому, что указывают им какие-то пути к другому образу жизни. Я утверждаю, что чаще всего простые люди в теориях не разбираются. Я утверждаю, что очень и очень часто необразованная толпа смешивает катарскую проповедь с патаренской, а эти обе с проповедью спиритуалов. Жизнь обычных людей, Аббон, не освещается познаниями. У них нет той внимательности к точнейшим дефинициям, которая так помогает нам. Их жизнь беззащитна перед немощами, болезнями, косноязычна от темноты, поэтому для многих подобных людей примкнуть к еретической группировке означало попросту наконец-то выкричить свое недовольство. Дом кардинала можно подпалить как для оздоровления быта клира, так и для оповещения всего человечества, что кардинал ошибается, утверждая, будто ад существует. Чаще всего, говоря по совести, дома жгут из-за того, что существует ад наземный, в котором и проживает стадо, имеющее нас с вами своими пастырями. Вдобавок, вы должны прекрасно знать, что, подобно тому, как они сами не производят различий между булгарской распоповщиной и учениями отца Лепранда, точно так же имперские властодержцы и их служители не отличают спиритуалов от еретиков. Нередко князья гибеллины, дабы ущемить противника, раздували в народе боевой катарский дух. По-моему, это было нехорошо. А затем происходило следующее. И церковники, и те же самые гибеллины, чтобы отделаться от слишком ретивых и опасных вероискателей-простолюдинов, приписывали одним из них теории других и доводили и тех, и этих до костра. Я сам видел, клянусь вам, Аббон, я видел собственными глазами, как людей достойной жизни, чистосердечно придерживавшихся бедности и целомудрия, но не друживших с епископами, эти самые епископы передавали мирским властям, имперским или же городским, если дело происходило в вольном городе, представляя их как прелюбодеев, содомитов, чернокнижников. В каковых преступлениях мог быть виновен, допускаю, кто-нибудь другой, но только не эти хорошо известные мне люди. Значит, простецы не более чем человеческое мясо. Их двигают, когда это требуется против неприятеля, а впоследствии, когда они не нужны, их уничтожают».